Глава пятая. Дуэль. Ввели Мамонтова. Марьяна, как отметила Катя, даже не повернула в его сторону голову, продолжала деловито набирать что-то на компьютере, задумчиво смотря в монитор. Катя уткнулась в дело Авдюкова. Помимо протоколов и копий отдельных поручений, там было несколько листков памяток с записанными рукой Марьяны телефонами и фамилиями. «Авдюкова Светлана Петровна, жена потерпевшего», — прочла Катя. «49 лет, домохозяйка, проживает Щеголево, коттеджный поселок Радуга, владение номер 10. Авдюкова Алина Владленовна, дочь потерпевшего, 19 лет, живет в Москве, студентка второго курса, какого института, надо прояснить, Усольский Арест Григорьевич». Тот, кто звонил и приезжал сразу, как только дело поступило ко мне. Компаньон Авдюкова по бизнесу, мужик на вид лет 50, настоящий павлин, любуется собой, как перед зеркалом. На первый взгляд, известием о гибели компаньона убит наповал. Растерян, хотя ни на минуту не забывает о том, какое впечатление производит. Прояснит для себя данные о компании «Стройинвест», которой он владел совместно с Авдюковым. По словам Усольского, разрабатывают какие-то песчаные карьеры. Какие карьеры? Где? Строят дороги. Пометки заканчивались адресами и телефонами. Тут же в списке, отчеркнутые красным фломастером, стояли фамилии Мизина с пометкой «Горничная» и Лосев с пометкой «Дежурный охранник», остававшийся на рецепции в главном корпусе паруса в ночь происшествия. «Ну как, Василий, понравилась вам новая камера?» Катя оторвалась от записок. Марьяна выключила компьютер и обращалась теперь исключительно к Мамонтову. Тот сидел на стуле, сгорбившись. Вид у него был как раз такой, какой и бывает после нескольких суток предварительного задержания. Не крутой и совсем не грозный, но еще не потерянный, не сломленный злодейкой судьбой окончательно. Причудливый ирокез на голове и тот как-то поник, сбился на бок. Катя прикинула. Этому Мамонтову должно быть лет 26. Все бы ничего, мощная шея, плечи, грудь выпуклая, накачанная. Да вот рост парня дико подвел. Маленький рост. И в результате все вместе. Дерзкий взгляд, белесые ресницы, молочная свежесть, нежная, как у девушки, кожа, краснеющая по малейшему поводу. Татуировка на левой руке в виде дракона, обвившего клинок, производит довольно-таки забавное впечатление. «Я спрашиваю камеру, понравилось?» — повторила Марьяна. «Чего там может нравиться? Бомжар какие-то соседи», — буркнул Мамонтов хмуро. «Один дохает, кашляет, второй, наверное, год не мылся, третий вообще псих, ему в Кащенко место». «Да, перевели вас в пятую не совсем удачно», — согласилась Марьяна. «Я же вас предупреждала, тут не курорт, и мало не покажется. Кстати, у того, кто, по вашему меткому выражению, дохает, туберкулез в открытой форме. Мы дважды в спецприемник обращались, так они у нас его не берут, там все места заняты. А у этого, который попахивает изрядно, у него, по-моему, чесотка. А третий действительно тяжелый случай. Он экспертизы дожидается, психиатрической. У него склонность к половым извращениям, так что вы начеку будьте, Василий. Особенно ночью. А то не ровен час». «Что не ровен час?» — глухо спросил Мамонтов. «Ну, вы не дитя, понимать должны. С психа-то какой спрос, правда? Говори потом, спал, врасплох меня застали». Мамонтов поднял голову, Катя встретилась с ним взглядом. Бррр, молнии сверкают. Электрические разряды, хоть батарейку подзаряжай. И что это Марьян с ним так? Он ведь все за чистую монету принимает. У него вон кулаки сжимаются. А кулаки такие, что... «Я к чему вас предупреждаю?» — голос Марьяны был олимпийский спокоен. «В такой вот компании, при том раскладе, который вы мне даете, так упорно настаивая на своих показаниях, вы можете провести в камере не месяц и не два. Полгода, а то и больше. Пока экспертиза, пока потерпевший Буркин на ноги поднимется, из больницы выйдет, пока срок следствия продлим, пока то-се, а там суд». А там тоже все не очень скоро. В общем, за такой срок всего можно хлебнуть. И палочку Коха, и в шесть чесоткой. И даже стать жертвой, как бы это поделикатнее выразиться, чтобы вас не шокировать, сексуального насилия психически неуравновешенного сокамерника. «А вы меня не пугайте, я этих ваших ханек не боюсь», — отрезал Мамонтов. «А в том, чего вы от меня добиваетесь таким паскудным способом, я все равно не признаюсь, потому что все было не так». «Хорошо. Повторите кратко. Вот у нас тут, видите, пресса присутствует». Марьяна кивнула на Катю. «Что же произошло между вами и потерпевшим Олегом Буркиным в ночь на 9 мая текущего года?» «Да я 100 раз вам повторял. У нас вышел конфликт. Причина чисто личная. Что, как, почему, это к делу не относится». Мамонтов покосился на Катю. «Ну, мы с Олегом хотели выяснить все раз и навсегда. Решили с ним стреляться. Это была дуэль по всем правилам». Катя ждала чего угодно в этом следственном кабинете на задворках маленького районного отдела милиции, но только не призрака Черной речки. «Продолжайте», — невозмутимо сказала Марьяна. «Да, это была дуэль. Правда, у нас секундантов не было. Пацаны уже пьяные были все в дым. Ну, мы с Олегом решили сами. Сели в машину, поехали на пруды. Там роща есть березовая, место тихое. Никто не помешает, не припрется. Светать уж начало. Мы оставили машину, пошли в лес. Там лужок есть такой, полянка». Мамонтов вздохнул. «Отмерили 10 шагов. Хотели вообще сначала через платок, но...» «Что же, неужели струсили?» — спросила Марьяна ехидно. «Через платок это нехило, Мамонтов». «Никто не струсил», — Мамонтов прищурился. «Просто платка чистого в карманах не оказалось, а через грязный полить неэстетично. Отмерили 10 шагов, барьер обозначили, ну и начали сходиться на счет 3. Стреляли одновременно. Олег промазал в меня, а я попал в него. Все. Потом к машине его волок, в яму какую-то с водой провалился. Отвез его в больницу». «Слышала?» — Марьяна обернулась к Кате. «Гусарская баллада, правда?» Катя смотрела на Мамонтова. «Вот тебе и ирокез». Отчего-то она сразу поверила ему. Уж больно велик был диссонанс между комической внешностью дуэлянта и тоном, мрачным, значительным, исполненным тайной гордости, каким он давал показания. «Одно обидно», — Марьяна вздохнула. «Все ложь, от первого до последнего слова». «Нет, это правда», — сказал Мамонтов. «Я правду говорю». «Нет, это ложь. И не надо, Мамонтов, тут строить из себя. Не надо. Я в милиции не первый год. И таких, как ты, знаешь, сколько повидала? Думаешь, сказки про дуэль на присяжных в суде впечатление произведут?» «Ничего я не думаю. Ни про суд, ни про присяжных каких-то. Не надо мне никаких присяжных. Никакого снисхождения. За то, что ранил Олега, отвечу. Отсижу сколько надо. Только все было так, как я говорю. Это было не убийство, а дуэль. Честная дуэль». «Это была пьяная, безобразная, хулиганская выходка», — зло отрезала Марьяна. «Вот что это было. Вы напились в баре «Охотник». Кроме вас с Буркиным там было еще 6 человек, как установлено следствием. Фамилии зачитать?» «Не путайте их, пацаны ни при чем. Это смытищ, пацаны приехали гулять на выходные. Они вообще к нашему с Олегом делу касательства не имеют», — запротестовал Мамонтов. «Они все допрошены, эти ваши пацаны из мытищ. И все в один голос показывают, что конфликт между вами и Олегом Буркиным начался еще в баре около полуночи. Что вы оба были в сильной степени опьянения. Напились, как скоты. Что, не так, что ли?» Кате захотелось уйти. Оставить их с глазу на глаз. Конечно, Марьяна ее друг, она следователь. Это ее дело, и, может быть, действительно самая комическая внешность обманчива, и самый романтический, самый нескладный и косноязычный тон изложения показаний лжет. Но нельзя же так. Зачем вот так с ним? Ты куда? Я... Марьян, мне надо позвонить, я не хочу тебе мешать. Звони отсюда, вот телефон. Марьяна подвинула аппарат. Кате ничего не оставалось, как остаться, нажать первые попавшиеся кнопки телефона. Занято, занято, занято. «Кстати, насчет оружия», — Марьяна перелистала дело. «Этот самопал, который мы изъяли у Буркина. А где же ваш дуэльный пистолет? Куда он делся?» Я его потерял. Он, наверное, выпал у меня из кармана, когда я в яму с водой ухнул по пояс вместе с Олегом. Какое же у вас было оружие, если не секрет? Ну, это такое же, как у Олега. Газовый пистолет, переделанный под боевой, — хмуро ответил Мамонтов. И где же вы его добыли, этот переделок? Ну, это... На рынке мы еще зимой два ствола купили на Митинском. У мужика одного. Что, вместе с Буркиным покупали? Ну да. Зачем? Уже тогда зимой планировали стреляться на дуэли. Для самозащиты. Ну, чтоб в кармане что-то было на всякий пожарный. Когда на машине ночью едешь, когда в мастерской работаешь. Да, я и забыл, вы же с Буркиным компаньоны. У вас тут в городе мастерская автосервиса. — кивнула Марьяна. — Значит, обороняться от нехороших людей покупали пистолеты? — Да. — От мафии, наверное, да? От конкурентов? Есть у вашего автосервиса конкуренты? Враги? А случайно паленые машины к вам в мастерскую не пригоняют? Номера там перебивать, курочить, перекрашивать? — Я воровать не приучен. Олег тоже человек порядочный. — Неужели? Что же вы этого порядочного-то чуть на тот свет не отправили? Ногу вон ему прострелили. Вот отнимут ему ногу по бедро. Будет он инвалид. Что тогда, а? Мы оба честно с ним рисковали. Это была дуэль. Он тоже мог меня убить. Не дуэль это была, Мамонтов. Нет, совсем не дуэль. Вы напились и полезли в драку. Вас разняли там в баре охотник. Вы снова полезли в драку. Вас опять разняли и выкинули из бара. Кто это нас выкинул? «Ну, кто?» «Ну, наверное, охрана. Это мы проверим. А дальше дело было так. Вы с Буркиным сели в машину. Он был сильнее пьян, поэтому машину вели вы. Завезли своего приятеля в район деревни Луково, и там ваш ссор возобновилась. А так как у вас обоих были пистолеты, то и дуэлью это не было. Буркин в вас не стрелял, он пьян был. Его в больницу-то вон каким привезли, он мать родную не узнавал». А вы были потрезвее, покрепче к водке. Поэтому вы оказались с пистолетом в руках. Выстрелили в него и едва не убили. Ну, хотел бы я его убить, я бы его там и бросил. Он бы кровью зашел в конец. А я его на плечах до машины тащил, в больницу отвез. Ну, это еще ничего не значит. Возможно, вы испугались еще большей ответственности за содеянное, усмехнулась Марьяна. Кто вас, мужчин, разберет? Может, вам Буркин денег пообещал за то, что вы его до больницы довезете? Мамонтов отвернулся. Когда он снова взглянул на Марьяну, выражение его лица уже совсем не понравилось Кате. Ой, что-то сейчас будет. Пойти, что ли, кликнуть конвой ВС? Ты зачем тут сидишь? Тихо спросил он. Ну, скажи, ответь, зачем? Здесь вопросы задаю я. «Вопросы. Знаешь, кто ты есть? Сказать?» «Ну, скажи», — Марьяна смотрела на Мамонтова. «Только жалеть не будешь потом, а? Слов не воробей». «Вы... Оборотни вы тут все! Понятно? Оборотни, твари!» Мамонтов поднялся со стула. «Оборотни, а не люди!» Марьяна тоже резко поднялась. Ее словно пружиной подбросило. Она шагнула к Мамонтову, приблизилась вплотную. «Знаешь, зачем я здесь?» — спросила она. Мамонтов, видно, не ожидал, что она окажется так близко, рядом. Катя увидела, как лицо его вспыхнуло предательским румянцем. У Марьяны были чудесные духи. Она протянула руку, схватила Мамонтова за куртку, за грудки, резко рванула к себе, приближая его лицо к своему лицу. «Знаешь, для чего я здесь?» прошипела она. «Чтоб такие, как ты, подонки, лгуны, небо не коптили, понял?» Она с силой оттолкнула его к стене. Катя не ожидала от хрупкой Марьяны ни такой силы, ни такой ярости. Не ожидал и Мамонтов. Толчок был ему, понятно, как слону дробина, но он все же растерялся. Вмешиваться сейчас было ошибкой. Но и не вмешиваться уже было нельзя, иначе неизвестно, чем кончился бы этот допрос. Но Катя не успела что-то предпринять. В кабинет заглянул дежурный. Тот самый. Поманил Марьяну, озабоченно зашептал ей что-то на ухо. «Мамонтов, сядьте на место!» — бросила Марьяна. «Иван Михайлович», — попросила она дежурного, — «пригласите конвой, я сама должна с ним переговорить. Катя, побудь здесь, мне надо в дежурную часть». Она забрала чистый бланк протокола допроса, набросила на плечи китель и вышла из кабинета после того, как туда вошел конвойный. Прошло 5 минут, 10. В кабинете было тихо. Мух пролетит. Конвойный поставил свободный стул так, чтобы он загородил дверь. Сел, вытянул ноги. «А погода ничего», — сказал он, обращаясь к Кате. «Какое лето синоптики прогнозируют, не слышали?» «Еще в марте слышала примету, лето будет кислое, дождливое, теплое и грибное». «Ну и ладно, лишь бы не сушь, как в позапрошлом году, когда леса-то горели», — кивнул дежурный. «Лишь бы не ураганы». «Тогда, в позапрошлом-то году, когда буря-то была сильная, крышу с отдел сорвало. Только-только ремонт сделали, металл черепицей покрыли. Все смело, подчистую». «Да вас хоть бы тут всех в пыль, по камешку разметало», — буркнул Мамонтов. «Но-но, без комментариев», — сказал конвойный. «Не с тобой разговаривают». «Это правда была дуэль?» — спросила Катя. Мамонтов мрачно молчал. «Нет, ну правда?» Он усмехнулся. Усмешка была презрительной. «Но все-таки», — не унималась Катя. «А вы что, из газеты?» — спросил Мамонтов. «Да». «Ну и какое впечатление у вас? От вашей беседы со следователем? Плохое у меня впечатление». «А, плохое? Ну-ну. А я думал, нравится вам, как она меня тут мордует». «Это называется психологический прессинг», — заметила Катя. «Это? Прием, что ли, такой?» «Угу. Не слишком удачный», — сказала Катя. «Ну и вы должны сделать скидку на то, что...» «Как собака бешеная на меня кидается», — хмыкнул Мамонтов. «Ничего я ей такого сделал? Лично ей? Ведь ничего не сделал. Наоборот, думал, следователь, женщина, девушка молодая, поймет меня. Месячные, что ли, у нее в разгаре, а?» «Но-но, разговоры!» — снова прикрикнул конвойный. «Забыл, где находишься?» «Вы должны сделать скидку на то, что, может быть, вы сами виноваты, что ваш рассказ про дуэль не внушает доверия». Катя тщательно подбирала слова. «Не внушает Марьяне Ивановне как следователю доверия». «Ну а как я могу еще рассказывать? Как было, так и говорю». «Про дуэль правду говорите. А вот про оружие, про пистолеты, врете. Купили на Митинском рынке у неизвестного мужика зимой». «Куром насмех это», — вздохнула Катя. «Что, так заметно со стороны?» «А вы как думали? Конечно, заметно. А раз этому рассказу нет доверия, значит, нет доверия и тем вашим правдивым показаниям». «Ну ладно, пусть. Иного про стволы я все равно не скажу». «Не могу», — Мамонтов вздохнул. «А из-за чего у вас с этим Буркиным Олегом дуэль-то была?» — с любопытством спросила Катя. «Личные мотивы. Сугубо». Мамонтов вытянул губы трубочкой, словно готовясь дудеть в боевую трубу. «Может быть, из-за ревности? Из-за женщины?» Катя спросила это навскидку. «А из-за чего в прошлом-то стрелялись на Черной речке господа гвардейцы?» Потому как он снова густо покраснел, она поняла, попала сразу и в точку. «Надо, чтобы Буркин, ваш противник, на очной ставке, которая обязательно состоится, подтвердил полностью ваши показания», — сказала она. «Олег в больнице. Черт, а вдруг ему и правда ногу отрежут? Вы куда ему попали?» «Сюда», — Мамонтов показал на бедро. «Целился-то мимо. Эх, а вот попал. Рука дрогнула. Мы и правда пьяные были. Немножко выпили». Зазвонил телефон. Красный, без кнопок, внутренний. Катя поколебалась, кабинет-то все же чужой, но потом сняла трубку. «Катя, пожалуйста», — услышала она нервный голос Марьяны, «скажи конвойному, пусть пока этого урода снова в камеру отправят. Тут ситуация внезапно изменилась. Я сейчас вернусь, мне кабинет нужен чистый, без него». «А что случилось?» — спросила Катя. «Сейчас увидишь, только этого мне не хватало». Шум, возгласы во дворе отдела. Катя прилипла к зарешеченному окну кабинета и оторопела. Через настежь открытые ворота во внутренний двор въехала машина скорой, сопровождаемая дежурным, его помощником, Марьяной и каким-то высоким незнакомцем в деловом костюме в темных очках. перед флигелем, где сидели следователи, скорая развернулась, распахнулась задняя дверь, и двое дюжих санитаров в синих комбинезонах начали выгружать носилки с лежащим на них человеком. Тот одной рукой придерживал костыли, другой азартно жестикулировал, что-то горячо объясняя Марьяне. Удивительная процессия втиснулась в тесные двери флигеля, заклубилась по коридору и... «Несите меня в кабинет, я показаний дать желаю», — услышала Катя громкий хрипловатый басок. «А то что же делается? Ваську по суду на срок в камеру забить сегодня могут». Однако первой в свой кабинет вошла все же Марьяна. Следом, точно рабы римского патриция, санитары внесли громогласного больного. Это был молодой человек лет 30, чрезвычайно плотный, упитанный наружности. У него была круглая как шар голова, волосы острижены модным рыжеватым ежиком, самой заметной частью на лице его был вздернутый курносый нос. Глаза припухли, превратившись в щелочки. Левая нога молодого человека была забинтована от колена до бедра. Из одежды на теле присутствовали лишь футболка с ликом Че Гевары, широченные семейные трусы и полосатые спартаковские носки. «Желаю дать показания по делу о моем ранении», — заявил человек на носилках. Они заняли все пространство кабинета. «А это вот наш адвокат, господин Алмазов. Вов, покажись людям, тебя не видно». Из-за плеч санитаров в дверь заглянул незнакомец в деловом костюме. Черные очки он снял. Правую руку держал высоко, демонстрируя как знамя папку с бумагами. «Буркин, кто вам разрешил покинуть больницу?» — спросила Марьяна. «Вообще, что за цирк вы тут нам устраиваете?» Катя поняла. Перед ней тот самый Олег Буркин, дуэлянт, Дантес, оппонент привлекаемого к уголовной ответственности Василия Мамонтова, которого еле-еле успели отправить от греха подальше вниз, в ИВС. «Ничего не цирк! Какой такой цирк?» Буркин ретиво приподнялся на носилках. «А из больницы я под расписку на 2 часа отпущен, главврач разрешил». «Да если бы не разрешил, плевать, я все равно бы к вам рванул. Такое дело, товарищи сажают. Тут мужик, знаете, как вести себя должен? Встал и пошел, во как! Ребятам вон денег дал», — он кивнул на санитаров. «Они не то, что к вам на край света доставят. Правда, я говорю, нет?» Санитары ухмыльнулись. «Ну-ка, к стулу меня. Давай, давай. Погодь. Хорошо, ништяк». Буркин ловко переполз с носилок на стул. Но, видно, двигать простреленной ногой было все же больно. Он морщился, со свистом втягивая воздух сквозь стиснутые зубы. «Так, уважаемый следователь, хочу внести в это наше дело полную ясность», — он перевел дух. «Там, в больнице, сразу я не врубился, что к чему, а косел малость от наркоза. Зато теперь соображаю четко и за слова свои отвечаю. А вы, что же это? Вы пишите, пишите свой протокол». «Что писать?» — сурово спросила Марьяна. По ее лицу Катя поняла, от дальнейшего ничего для себя хорошего она не предвидит. «Это вот, значит, как у нас дело было. Васька, Мамонт, ни при чем. Не виноват и он. Это я все сам, случайно. Долбанули мы с ним в охотнике. День Победы отмечали, святое ж дело, сами понимаете. Ну и выпили, в общем, поехали домой на нашей машине, на фордете нашем. Васька за рулем, а я на заднем сиденье. Ну и чувствую, мешает мне что-то в кармане. А это он, ствол, будь он неладен. Ну, я и хотел его переложить. Достал, да с пьяну ошибся, нажал на курок. Вот меня и ожгло, вот сюда». Буркин доверчиво показал на свою забинтованную ногу. «В общем, случай такой несчастный, непредвиденный вышел, форс-мажор. А Васька, он ни при чем. Он и не понял-то ничего сначала. Ну, дошло уж, как я матюгаться начал от боли. В больницу меня помчал спасать, в общем». Буркин обвел глазами щелочками кабинет. «Каково, а? Произвело впечатление. Поверили?» «Значит, ранение вы получили в машине, в салоне?» — спросила Марьяна. «Ну да, ехали ж. А в яму как же тогда с водой провалились?» «В яму? А, ну да, форт наш остановился. Васька начал меня осматривать, первую помощь оказывать. Ну а там темно, как в ж... извиняюсь, темень, в общем, а в кювете лужа здоровущая. Но он оступился и туда меня утянул. Вытащил и в больницу помчал. Все так и было». «Значит, огнестрельное ранение вы нанесли себе сами?» — — спросила Марьяна. «Я вас правильно поняла?» «Правильно. Сам. Случайно. Васька ни при чем. И нечего его это... арестовывать. Не за что. Он ни при чем. Да я присягу дам». «А как же тогда дуэль ваша?» — презрительно спросила Марьяна. Буркин кинул быстрый взгляд на своего адвоката Вову Алмазова, вздохнул. «Не было никакой дуэли», — ответил он. «Это он вам про дуэль брякнул? Мамонт?» «Выходит, Мамонтов лгал, утверждая, что вы с ним дрались на честной дуэли по чисто личным мотивам в березовой роще у деревни Луково», — отчеканила Марьяна. Буркин поник головой. «Нога мажит, спасу нет», — пожаловался он хмуро. «Мамонтов солгал?» — повторила Марьяна. «Он ошибся», — Буркин вздохнул. «Дуэль. Эх, какие сейчас дуэли, уважаемый следователь, вы подумайте сами. А вас не пугает перспектива самому занять место в камере предварительного задержания?» Марьяна, казалось, спрашивала с искренним интересом. «Как-то? За что?» «Ну, выгораживая своего приятеля и компаньона, вы тем самым вносите в дело много неясностей. Пистолет, который был изъят у вас с нашим сотрудником в больнице. Газовый, переделанный, из которого, по вашим словам, вы ранили сами себя. Он ваш?» Буркин снова метнул взгляд в сторону адвоката. «Ну, это мой. Только это... что я сказать-то вам хотел? Я его нашел возле бара, охотник, в тот самый вечер. Ну, решил сразу в милицию сдать. А как же? Мы закон знаем, уважаем. Но я ж объясняю, долбанули мы с Васькой здорово. А в пьяном виде являться к вам, сами понимаете, не резон. Можно и в отрезвуху загреметь. А там сейчас такие деньги дерут, прям раздевают на ходу догола. Ну, я и решил это... отложить явку и сдачу оружия на утро». Буркин торжествующе обвел глазами Марьяну, стол, компьютер, Катю, сидящую за соседним столом, зарешеченное окно. «Вот как я всех уел, а! Комар носа не подточит. Катя, пожалуйста, позвони из соседнего кабинета вот по этому телефону в экспертное управление насчет экспертизы по парусу. Должна быть уже готова», — сказала Марьяна, глянув на наручные часы. «А то тут... в общем...» Катя кивнула, выбралась бочком-бочком мимо носилок, санитаров, адвоката Алмазова. В соседний кабинет она не пошла, решила позвонить в экспертное управление с улицы по сотовому. Из-за двери кабинета Марьяны доносились возбужденные голоса. Там спорили, уличали друг друга во лжи, настаивали на своем, возражали. Во двор уже заруливал автозак. Задержанного Мамонтова пора было вести к судье с постановлением об аресте. Но, судя по всему, автозак должен был вернуться на свой изначальный прикол. Катя покачала головой. При таких показаниях потерпевшего Буркина дело по обвинению его приятеля и компаньона уже начало трещать по швам. Арест Мамонтова уже не грозил. Катя была уверена. Марьяне на этот раз не останется ничего другого, как избрать для него подписку о невыезде. Такому повороту Катя в глубине души была от чего-то рада, и телефон ведущего эксперта-патолога-анатома она набрала в светлом, приподнятом настроении. Казалось, что и тут ее не ждет ничего страшного и неприятного.